Малох, Декстер и Уиллард подбросили Леони и Брона на коммерческую. Двое старших мужчин сидели в фургоне около здания паромной переправы, в то время как Уиллард оставался в тени и наблюдал за всеми, кто приближался со стороны коммерческой. План остался практически без изменений. Одна группа направится к острову вместе со Скарфом, в то время как Леони и Брон последуют за ними на водном такси и прибудут в бухточку, если самый последний рейс будет отменен в связи с врожденным инстинктом Торсона, что во время снегопада нельзя задерживаться до темна. Бэрон присмотрит за всеми вновь прибывшими на случай, если женщина решит смешаться с толпой и вернется в Портленд. «Я не хочу, чтобы она увидела нас до того, как мы приедем», — сказал Малох Декстеру. «Я не хочу, чтобы она знала. Я хочу видеть страх на лице этой сучки собственными глазами. Ты и так его увидишь. Я полагаю, у нее в душе осталось еще много страхов». «Малох выглядит не очень-то довольным», — подумал Декстер. «Он, наверное, плохо выспался». Декстер слышал, как он кричал во сне. Это случается с людьми, которые сидели в тюрьме. Уж Декстер-то знал. Даже после того, как их выпустят, часть их существа так и остается за решеткой. И эта часть вторгается в их сны. У Декстера, однако, были собственные опасения. «Мне вообще не нравится все это дело с островом», — сказал он. «Слишком много вещей может пойти не так. Мне не нравится, что у нас только один способ отступления — морем. Мне не нравится, что мы вынуждены будем воспользоваться той же самой дорогой, по которой прибудем. И мы практически ничего не знаем об этом Любе. У нас есть лодка. Один из нас останется при ней на все время операции. Как я и говорил, мы сможем забрать ее и уехать раньше, чем кто-либо узнает, что мы там были. Нам всего лишь нужно не нарываться на неприятности. Что же до Любе? Он проводник, и не больше. Ты веришь легавому? Нет. Но я думаю, что он так напуган возможными последствиями, что не станет нас обманывать. Плюс наши друзья в Бостоне обещали ему небольшой подарочек за его услуги. Страх и похоть объединятся, чтобы удержать его в нашей цепочке. А полицейский на острове? Когда мы доберемся туда, Брон и Леони убьют его хотя бы только за то, что он имел смелость трахать мою жену. А Уиллард? Что-то похожее на сожаление промелькнуло на лице Малоха. «Никакой боли», — сказал он. «Я хочу, чтобы он не почувствовал боли».